Как я уже объяснял, я считал, что у меня нет другого выхода. Если бы мне пришлось сделать это снова, даже зная, что в результате меня переведут на другую работу, я сделал бы то же самое. Если бы там находилась другая женщина, другая жертва, и я бы ее спас, то, вероятно, получил бы повышение. Поскольку Белк не сразу задал следующий вопрос, Босх продолжил свою мысль. «Я считаю, что перевод был вызван политическими причинами. Все они сводятся к тому, что я застрелил безоружного человека». И не имеет никакого значения, что человек, которого я застрелил, был чудовищем, серийным убийцей. Кроме того, на меня нагрузили, этого достаточно, инциденты с детектив Босх. Босх замолчал. Все, что было нужно, он уже сказал. Итак, вы утверждаете... что нисколько не сожалеете по поводу того, что случилось в той квартире. Я правильно вас понял? Нет, неправильно. Это явно удивило Белка. Он задал вопрос, на который ожидал получить совсем другой ответ. Тем не менее, он понял, что должен двигаться дальше. «И о чем же вы сожалеете?» О том, что Черч сделал это движение и спровоцировал стрельбу. Я вынужден был ответить, я не мог поступить иначе. Я хотел остановить убийство, но не хотел убивать его, чтобы этого добиться. Но получилось именно так. Это была его игра. Белк с облегчением вздохнул и сказал, что у него больше нет вопросов. Судья Кейс объявил 10-минутный перерыв, за которым должен был последовать перекрестный допрос. Босх вернулся к столу защиты, где Белк прошептал ему, что, по его мнению, они неплохо справились. Босх ничего не ответил. «Я думаю, все зависит от ее части допроса. Если вы сможете прорваться без больших потерь, думаю, мы выиграем». «А что, если она упомянет последователя и предъявит записку?» «Не представляю, как она сможет это сделать. Если она так поступит, ей придется действовать вслепую?» «Нет, не вслепую. В управлении у нее есть свои источники. Кто-то сообщил ей о записке. Если дойдет до этого, я потребую провести совещание сторон». Все это не слишком вдохновляло. Босх посмотрел на часы, прикидывая, успеет ли он покурить. Посчитав, что нет, вернулся на место дачи показаний. «Величайшая загадка», — не поднимая головы от своих записей, сказала Чандлер, когда он проходил мимо. «Ого!» — тоже, не глядя на нее, подтвердил Босх. Он уже сел, когда увидел, что в зал входит Бреммер. За ним следовали репортер из Daily News и пара корреспондентов телеграфных агентств. Кто-то сообщил им, что начинается главное шоу. В федеральном суде съемки запрещены, поэтому один из телеканалов прислал сюда художника-портретиста. Отсюда, с места свидетеля, Босх мог наблюдать, как работает Чандлер. Вероятно, она готовила для него вопросы. Рядом с ней сидела Дебора Черч. Руки ее были сложены на столе, взгляд отведен в сторону. Через минуту дверь в комнату присяжных отворилась, и заседатели заняли свои места на скамье. После этого появился судья. Босх сделал глубокий вдох и приготовился. Чандлер уже подходила к трибуне со своим желтым блокнотом. «Мистер Босх», — начала она, — «сколько человек вы убили?» Белк немедленно возразил. и потребовал провести совещание сторон. Адвокаты вместе с секретарем подошли к судье и 5 минут о чем-то шептались. До Босха доносились лишь отдельные фразы, в основном от Белка, который говорил громче всех. Так он заявил, что здесь обсуждается только один инцидент, связанный с Черчем, а остальные не имеют отношения к данному делу. В ответ Чандлер сказала, что данная информация имеет отношение к делу, поскольку характеризует склад ума ответчика. Ответа судьи Босх не услышал, но когда адвокаты и секретарь вернулись на место, судья сказал: «Ответчик должен ответить на поставленный вопрос». «Я не могу этого сделать», — сказал Босх. «Детектив Босх, суд приказывает вам ответить». «Но я не могу ответить, судья. Я не знаю, сколько человек я убил». «Вы участвовали в боевых действиях во Вьетнаме?» — спросила Чандлер. «Да». «В чем заключались ваши обязанности?» «Я был туннельной крысой, то есть забирался во вражеские туннели. Иногда это заканчивалось прямым столкновением. Иногда я использовал взрывчатку, чтобы разрушить туннельные комплексы. Я не могу знать, сколько людей в них находилось». «Ну хорошо, детектив. Сколько человек вы убили с тех пор, как закончили армейскую службу и стали служить в полиции?» 3, включая Нормана Черча». «Можете ли вы рассказать нам о тех 2 инцидентах, которые не связаны с Черчем, в общих чертах?» «Да». «Один из них случился до Черча, другой после. Впервые я кого-то убил во время расследования одного убийства. Я пришел допросить человека, которого считал свидетелем, но оказалось, что он и есть убийца. Когда я постучал в дверь, он выстрелил через нее и промахнулся. Я распахнул дверь ударом ноги и вошел внутрь. Я услышал, как он бежит к задней двери, и последовал за ним во двор. Там он стал перелезать через изгородь. Он уже почти перелез, когда вдруг повернулся и выстрелил в меня еще раз. Я успел выстрелить первым, и он упал вниз. 2 раз это было уже после Черча. Я участвовал в совместном с ФБР расследовании ограбления и убийства. Произошла перестрелка между 2 подозреваемыми и мною, и моим тогдашним напарником, агентом ФБР. В ходе перестрелки я убил одного из подозреваемых». «Значит, в тех 2 случаях люди, которых вы убили, были вооружены?» «Да, это так». 3 инцидента со смертельным исходом. Это достаточно много даже для ветерана с 20-летним стажем, не так ли?» Босх помедлил, ожидая, что Белк заявит протест, но толстяк был чересчур занят своими записями и пропустил ход. «Ну, я знаю копов с 20-летним стажем, которым ни разу не приходилось доставать оружие из кобуры, и знаю таких, которые застрелили не меньше 7 человек. Все зависит от конкретных дел, которые они вели. Это дело случая». «Счастливого или несчастного?» На сей раз Белк вынес возражение, и судья его удовлетворил. Чандлер быстро продолжила: «После того, как вы убили мистера Черча, который не был вооружен, вы как-то сожалели об этом?» «Ни в коей мере. Вплоть до того момента, когда на меня подали в суд, и я узнал, кто адвокат истца». Все засмеялись. Улыбнулась даже Хани Чандлер. Успокоив аудиторию резким ударом своего молотка, судья предписал Босху отвечать строго по существу и воздерживаться от личных отступлений. «Никаких сожалений», — сказал после этого Босх. «Как я уже говорил, я бы предпочел оставить Черча в живых, но я хотел любым способом убрать его с улицы».